Эпилог. А с утра нас совершенно бесцеремонно разбудили. Впрочем, мы сами были виноваты. Двери все же стоит закрывать. «Меня поражает», — фыркнул Дерек и подцепил с пола мою туфлю. Хорошо, хоть на ходу ему не попалось ничего другого. «Вы двое совсем обнаглели?» «А что такое?» — ощерился Келс, ревниво поглядывая, закрыта ли я пледом. «Ну ты-то ладно», — примирительно махнул рукой законник. «У тебя, я уверен, что все приплачено. Но Айрис...» «А я что?» — я натянула плед повыше, так как чувствовала себя на редкость неловко. «Вообще-то у тебя сегодня предзащита. По итогам ее студента допускают или нет к защите летом. Ну и у него тоже. Но фуаголом можно на нее не являться, я так понимаю». «Мне тоже», — я сморщилась. «Меня все равно не допустят. И дальше учиться я не буду. Не по своей воле. Я-то бы с удовольствием. Но какой смысл терять время?» «Ну, вообще-то», — ответил Дерек довольно, — «допустят. Мне тут предложили занять место Норриса фон Лифена на полставки. Я подумал, почему бы и нет. Ну и согласился, приняв в качестве дополнительной нагрузки его студентов. У тебя есть мозги и талант. Поехали защищаться, Айрис». Вот же! Даже не думала, что какая-то новость может так сильно меня обрадовать. Я готова была бежать за Дереком прямо как есть, голышом, но подумала, что этого не одобрит Келс, поэтому попыталась вскочить с кровати, завернувшись в плед. Но Келс не позволил и это. Он намеренно вцепился в угол пледа, который был у нас один на двоих. «А может, ну его?» – посмотрел он. И меня словно холодной водой окатило. Ему настолько безразлично мое будущее. Но следующие слова развеяли все сомнения. Парень скорчил умильную рожицу и признался. «Я из-за тебя заплатил, Айрис. Ты будешь учиться в следующем году, даже если вообще больше не явишься. До каникул. Как только ты сказала, что тебя не хотят допустить до защиты, так и заплатил. Ты достойна этого больше, чем многие из нас. А я в последнее время не очень люблю несправедливость». «Что?» Я даже онемела, хотела скинуться ему на шею. «Он решил мои проблемы, даже когда я фыркала на него и не желала быть вместе. Причем сделал все тихо и мне не сказал, чтобы я не чувствовала себя обязанной. Я уже тогда знал, что без тебя мне будет плохо и скучно», — тихо признал он. «Ну, ты идешь или нет?» – спросил Дерек, которого наше восторженное воркование, похоже, раздражало. «Я еду», – сомнений не было. «Ну вот почему?» – застонал Келс. «Потому что хочу быть лучшей», – я улыбнулась. «И мне будет намного комфортнее и проще, зная, что ты прикрыл мне спину». «А потом ты вернешься ко мне?» – подозрительно уточнил он. «Куда же я денусь?» – фыркнула я и добавила. «Я же тут живу». «А-а-а!» – пробормотал он и откинулся на подушки. «Тогда я спать. И купи по дороге клубники. А то вчерашняя, думаю, уже стухла. А мы ее так и не попробовали».